Часть вторая. Глава первая. На экран я продолжал смотреть красиво и величественно, с надлежащей суровой торжественностью и величием момента. Не сомневаясь, что искусственный интеллект тоже продолжает рассматривать мой императорский облик, запоминает рисунок моих вен и капилляров, их вроде бы подделать невозможно, а также вносит в копчу прочие характеристики. Может быть, количество заряженных кварков и бозонов в моих извилинах. Причины? Разве не очевидно, спросил я. Я же говорю, все погибло. Мир рухнул. Только я и остался из руководства, которое было там, на поверхности. Потому вводи меня в курс дела. Через несколько долгих секунд раздался тот же приятный и строгий женский голос. Смена администрирования закончена. Какие будут указания? Не будут, поправил я машинный интеллект. А уже есть. Проверить все системы. Исправить все, что можно исправить здесь и сейчас. Мусорные файлы не удалять. Потом еще пороемся. Но из исполняемых убрать в карантин. Делаем, ответил голос. Это займет 1,5 минуты. Точно не квантовый, мелькнула у меня мысль. Тормознутая здесь аппаратура. Или заодно ремонтируют не только софт, но и харды. Проверка закончена, доложил голос. Анализ, потребовал я. «Доложите о результате!» «Повреждено 98,7% системы управления», — сообщил голос. «Еще 3% информации можно восстановить, остальное невосстановимо». «Че так?» «Механические повреждения». «Жаль», — сказал я. «А как насчет бэкапа?» «В смысле, важные данные должны дублироваться и храниться отдельно». «Это и есть самое важное», — доложил голос. «Система жизнеобеспечения. Остальное разрушено полностью». Я поинтересовался. «А чью жизнь обеспечивают?» «Теперь вашу», – доложил голос. «А до этого система была на временном отключении ввиду экономии энергии». «Сейчас тоже», – предупредил я. «Шиковать не надо. Я здесь только с инспекцией, как верховный администратор с правом абсолютного доступа. Как уйду, все свести до минимума. Как-то восстановить уровень энергии до прежней, возможно?» «Нет», – ответил голос бесстрастно. «Силовые установки разрушены». «Восстановлению не подлежат? Или можно?» «Не подлежат», сказал я. «А запасные системы? Склад с запчастями?» «Не осталось специалистов», — ответил голос. «А роботы-ремонтники?» — спросил я брюзгливо. «Ладно, понял. Только стационарные? Им привезти и положить на стол, тогда чинить начнут?» «Ладно, разберемся. Я хоть и верховный админ, но начинал с простого пользователя в ранге оруженосца. Все ступени прошел, не постыжусь и с тележкой появиться на складе. А то и принести. Я не гордый. Хотя, конечно, титул обязывает. Только мне все равно нужно знать, что взять и куда покласть». Голос сообщил. «Прорабатываю логистику. Недостает энергии». «Че?» – пробормотал я. «В самом деле?» «Дикарис. Пусть все разряжено, но есть же память на мнеморезисторах, независимая от энергопотребления. Эй, Клара, просыпайся!» «Я верховный администратор. Повелеваю доложить, в каком состоянии ключевые узлы жизнеобеспечения». Долго ничего не происходило. Я уже поднялся, готовый идти в следующий зал, но из стены донесся слабый голос, в котором я уловил знакомые женские нотки. «Код доступа». Я ощутил такой прилив ликования, что едва не заорал в восторге, но выпрямился и ответил как можно четче. «Перезагрузка. Я назову новый код». Тот же голос повторил без интонации. «Код доступа». «Плохо слышу», — ответил я. «Добавь себе громкости, Клара. Исправь все, что мешает твоей полноценной умственной и прочей работе. Неужели все батареи разрядились? А что насчет дециллиона циклов перезарядки? Вранье? Реклама?» Голос произнес еще тише. «Перезагрузка. Только админ. И только вручную». «А где кнопка?» — спросил я. «Где кнопка?» «Если тут жили не филигоны, то кнопка где-то поблизости? Да говори же!» Наконец я обратил внимание на щиток, закрытый на толстые металлические скобы, а дырочки для ключа нет, что понятно, реагирует только на личность. «Мы же творческие люди», – пробормотал я с угрозой. «Смекалка наша где? Где смекалка? Ах да, она же на поясе!» Некоторое время возился, пытаясь расцепить пряжку, хотя вроде бы дело не в пряжке. Сопел, пыхтел, вздрогнул, когда в проеме распахнутой двери показалась тонкая фигурка Жанны Антуанетты. «Ваше Величество», — сказала она жалобно, Вы велели остаться, но вас так долго нет, а мне так страшно». «А здесь весело?» – спросил я сварливо. «Еще страшнее», – призналась она. «Но здесь же вы от всего спасете». «Я такой», – подтвердил я. «Как спасу, мало не покажется». Она увидела мои попытки расстегнуть пояс. «Ваше Величество, позвольте». «Позволяю», – буркнул я пристыженно. «У меня пальцы толстые». «У меня тонкие», – ответила она. «И я видела, где там сцепилась». Она присела, шурша ворохом платьев, протянула руки, почти касаясь лицом моих брюк. Я смотрел поверх ее головы. Возилась долго. Мне уже показалось, что расстегнула и тот ремень, что поддерживает брюки. Но все-таки щелкнула. Пояс с лязгом обрушился на пол, а брюки, слава богу, остались. Я торопливо наклонился за поясом, едва не стукнувшись с маркизой лбами. «Спасибо. Ногу не ушибла?» «Убрала», — ответила она. «Ваше Величество». «Вы просто чудо», — сказал я. «Маркиза, теперь вижу, мода вечна и вообще изначально. Женщины ее чувствуют, как ежики весну. Надо же, как вы легко!» Она бледно улыбнулась, а я с поясом в руке подошел к щитку. Болтер вытащить не сумел. Со злостью повернул пояс так, чтобы ствол этого заклепочного молотка смотрел по касательной на скобы. «Давай», — велел я, — «на полную мощь! Ну, что тебе нужно еще? Где тут нажать?» Жанна Антуанетта отступила на шаг, глаза распахнуты в тревоге. «Я какой-то не совсем понятный император, пусть даже с далекого севера, где все не так, но все-таки...» Я давил на спусковую скобу. Сам чувствовал, что жму сильно, но выстрела нет. Нажал сильнее, до упора. Никакой реакции. «Спасибо и за то», — пробормотал я. Жанна Антуанетта спросила тоненьким голоском. «Ваше Величество?» «Выдохся», — пояснил я. «Заряд кончился». «Только подразнил. Но спасибо и за это». Она смотрела непонимающими глазами, а я вернулся к разорванным извне или снаружи агрегатам. Обломки так и лежат в красивом беспорядке. Маркиза охнула, когда я вернулся с металлической штуковиной, похожей на метровый отрезок железнодорожного рельса. «Ваше Величество?» «Все в порядке», – заверил я. «Такой вот я эстет-неандерталец с высоким челом и задумчивым взглядом». Она вздрогнула от звона металла по металлу. Я начал поднимать тяжелый обломок для второго удара, но толстая крышка слетела и запрыгала, позвякивая по полу. «Думаю, здесь все проржавело или как-то еще. Говорят же про усталость металла. Вот он и устал. Даже изнемог. Мне можно было бы и руками. Упустил возможность показать женщине крепость мускулов. За внешним толстым кожухом еще дверка щитка, но уже без запоров. Открылась тоже с трудом, будто проржавела. Я с дрожью уставился в небольшую панель, где всего две кнопки, обе одинаково серого цвета. «Эстеты», — сказал я с отвращением. «Минималисты! Лень покрасить! Ладно, если первая вырубает, то вторая врубает. Могли бы одну перезагрузку и все. Ладно, при женщине мы рискуем чаще всего. Но без них не вышли бы даже из пещер, так что, маркиза, спасибо, что не даете полежать и помечтать». Жанна Антуанетта ничего не поняла. Причем здесь пещеры? Никогда мы там с нею не были, но спорить не стала. Хотя и женщина. А я, сильно стучащим сердцем, нажал первую кнопку. Ничего не случилось. Но я некоторое время прислушивался, почти не дыша. Однако все-таки ничего. Как бы медленно ни работал машинный мозг, что уже явно сыпется. Но не сработало. Печалит. Но с другой стороны, если все и так уже издохло, то чего еще ожидать? Вторую кнопку нажал. Прислушался. И хотя снова ничего не услышал, но как-то ощутил, что в недрах исполинского скайбегера нечто проснулось. Началась проверка нейронов, аксонов, дендридов, потом их иерархии, связей, наконец-то дошла очередь до мышц и сухожилий. Голос Клары, уже более отчетливый и ясный, произнес с прежними бесстрастными интонациями. «Проверка закончена». Маркиза охнула и отпрянула, а я потребовал воспрянувшим голосом. «Доклад!» «Двигатели повреждены», — доложил голос. «Восстановлению не подлежат. Топлива нет, системы жизнеобеспечения не работают, установки разрушаются». Я выслушал, кивнул. Конечно, будь я здесь один, дал бы дёру, но со мной женщина. Да не просто женщина, а красивая и по непроверенным, но заслуживающим доверия данным, вроде бы самое-самое в империи. Потому я, как любой самец, желающий выглядеть доминантным, набундючился и произнес государственным голосом: «Разрушение остановить! Или хотя бы замедлить! Составить план по восстановлению важных объектов, затем неважных, а потом остальных! Ничего не демонтировать, беречь базы данных, об исполнении доложить! Код доступа!» «Код доступа новый!» – распорядился я. «Как насчет системы распознавания лиц? Смотрись в мое исполненное благородство лицо! Выдели и запомни все характерные точки, расстояние между глазами, рисунок вен и капилляров, узоры радужной оболочки. Сумеешь? Кто появится с этими характеристиками, тот и есть верховный администратор». Голос ответил тут же: «Принято, код изменен, указание». «Жить», сказал я внушительно, «и работать». «Первый вопрос: как доставляли экипаж на борт? Второй: как вертали взад на землю? Но можно эти два животрепещущих объединить?» «Разрешаю». Голос ответил моментально: «Вопрос непонятен». «Ты не искусственный интеллект», — определил я. «Хотя искусственный, верю, но не общий, а часть системы, верно? Не связанная с остальными. Наверное, чтобы не перегружать, а то зависнете». Голос ответил без паузы: «Да, у всех свои функции». «Тебе придется», — сказал я с сочувствием, «принять на себя функции павших товарищей. Вот как я. Был беспечным оруженосцем, а теперь вот работаю в поте лица императором. Так и тебя повысим в звании и дадим соответствующий титул». За спиной Жанна Антуанетта жалобно пискнула: «Ваше Величество, вы разговариваете с чужеземным демоном? Как можно ему титул?» «За важные услуги», — пояснил я. «Может, он араб Петра Великого? Маркиза, простите, я не заметил, что вы едва на ногах». Ее прекрасное личико осунулось, румянец исчез, краши в гроб кладут. Хотя, конечно, одухотворенность и все такое прихрамывает, но когда я обратил на нее взгляд, с достоинством выпрямилась и постаралась выглядеть как бренд под взглядами конкурентов. «Маркиза», — сказал я с раскаянием, — «это моя вина, да и ночь уже на дворе, на этом дворе. Давайте я верну вас на землю. Отоспитесь, а завтра продолжим». Она устало посмотрела с подозрением. «А вы?» «Поковыряюсь малость», — пояснил я. «Оказывается, тоже люблю грабить могилы. Это романтично называется археологией. Грабить людей уже нельзя, а могилы еще можно». «А потом?» Я пожал плечами. «Прикорну где-нибудь?» «Нет уж», — возразила она решительно. «Я останусь, а то передумаете». «Передумаю спасать Антуана?» — переспросил я. «Маркиза, как вы могли подумать? Я только о нем и думаю». Ее прекрасные глаза наполнились слезами, заблестели, как две утренние звезды. «Ах, ваше величество!» «Тогда вон туды», — велел я. «Там что-то вроде альтанки. Пусть даже больше похоже на цех, но все равно альтанка. Ибо так желает император».